«Как он его спрятал?» – растерянно спросил один из них. «Тут еще чьи-то отпечатки пальцев», – сказал Стас. «Наверняка, этот человек незаметно оставил кинжал в месте, мимо которого проходил оракул. Думаю, найти его теперь – не проблема. Апокалипсис. 2 апреля 2057 года. Десятилетия непрекращающихся войн коренным образом изменили облик Ильина и Таоноса, превратив в недалеком прошлом цветущие планеты в отравленные радиацией и химией куски камня. Когда Пантеон пришел обратно взять свое, захватчики поняли, что удержать колонии без поддержки Аркана нет никаких шансов. Люди Аркана обратились за помощью землянам, которые согласились дать убежище в общей сложности 40 миллионам уцелевших собратьев по несчастью, а чтобы планеты не достались врагу, было решено провести операцию «Белое небо». Почти одновременно на орбите Таоноса появился десяток кораблей Объединенных Наций, несущих на борту смертоносное оружие. Едва совершив переход из земного пространства, суда начали корректировать курс, выходя в заданные точки для нанесения решающего удара. Часы отчитывали последние минуты. Находившиеся на борту кораблей люди хладнокровно готовились исполнить приказ председателя Конны вместе с тем верховного главнокомандующего коалиционными войсками Шона Прискотта. Если джинн будет выпущен из бутылки, его уже никакая сила не остановит. Для живых существ на поверхности фактически все кончено, после экстерминации Таонос не будет пригоден для жизни многие десятки, а то и сотни лет. Когда по межпространственному каналу связи пришел приказ, корабли уже находились над заданными районами планеты. Пусковые установки выплюнули в общей сложности 50 ракет-лучник класса «Космос-поверхность» с разделяющейся головной частью. Легионеры Святого Пантеона заметили, как с неба на Землю падали звезды, в невежестве своем они приняли это за божественное знамение, и они жестоко ошиблись. Примерно на высоте 40 километров в атмосфере звезды ярко вспыхивали, превращаясь в сверхновые. Мощность взрывов была относительно невелика, однако дальнейший эффект должен произвести опустошительное воздействие. Лучники несли в себе модифицированные ядерные боеголовки с оболочкой из кобальта-59. При взрыве кобальт-59 трансмутировал в смертельный для всего живого кобальт-60, воздушные массы в считанные недели разнесут по планете опасные частицы. Загрязненными окажутся целые континенты. Большая часть живых форм просто не выдержит высокого гамма-излучения. Магия и мировой дух окончательно уйдут в небытие. Даже боги не в силах вернуть Таоносу первозданный облик. Но на кобальтовых бомбах экстерминация не заканчивалась. Земляне в дополнение бомбардировки решили разбудить спящие супервулканы. Через несколько минут после залпа лучников сдетонировали заранее заложенные в крупнейших кальдерах Таоноса, коих насчитывалось 5, атомные фугасы, каждой мощностью в мегатонну. Настала очередь для очень мощных взрывов. Эффект превзошел любые ожидания. В один миг Земля вскипела и прыгнула в небо, в сокрушительном самоубийственном порыве выбрасывая в стратосферу тысячи кубических километров горных пород и магмы, проваливаясь сама в себя и вновь устремляясь ввысь. Наблюдатели с орбиты могли видеть, как на территории зеленых континентов растекались темно-серые пятна, полная пыли, пепла, вулканических газов. Атмосфера порождала чудовищные силы ураганы, грозы. Возникшие цунами смыли все остатки цивилизаций, когда-либо существовавших на Таоносе. Десятки миллионов выживших после арканской оккупации аборигенов не могли укрыться ни в горах, ни под землей. Смерть рано или поздно настигнет каждого, неважно, от чего она будет, от радиации, холода или удушьем от вулканического пепла, что падал с небес. Из 3 армат Пантеона, что вел в бой старший сын Кталауза-Взжигатель, выжил лишь сам ее предводитель с частью свиты. Полубок и его верные из слуг успели сбежать через портал на Тиртаингире ровно за 30 секунд до того, как пирокластический поток накрыл их. 15 миллионов легионеров живые боги оставили на верную гибель, ибо потери среди смертных высших волновали мало. Еще более жуткая участь ждала Ильин, ему люди приготовили несколько иную программу. Высоко над планетой, немного ниже зоны орбит, зародилась невообразимо яркая ослепительная точка, от которой к поверхности направился тонкий белый луч, пронзивший, словно нож масла, сначала атмосферу, а затем земную кору. Поток разогнанных до околосветовой скорости частиц ушел вглубь на 1700 километров, в самые недра планеты, спровоцировав серию цепных реакций. Высвобожденная в ходе взрыва энергия превосходила в 1000 раз энергию взрывов супервулканов на Таоносе вместе взятых. Вещество планеты было выброшено не просто в верхние слои атмосферы, но далеко за ее пределы. Началось скрытное движение в мантии и ядре Эллина, буквально на глазах менялся рельеф, очертания материков, проснулись спящие вулканы. В одних местах земля уходила из-под ног, образовывались тектонические разломы и целые океаны лавы, в других на месте равнин вырастали горы. Вскипели океаны, пришли в движение тектонические плиты, Эллин изменялся на глазах. Все это бесстрастно фиксировали висевшие на орбите земные спутники и передавали в командный центр космодрома Байконур. Получаемые данные бесценны, не каждый день удается понаблюдать за катастрофой планетарного масштаба вне компьютерных симуляций. Для экипажа боевой космической станции «Пульсар-1» оставалось загадкой, какие только технологии применили для создания подобного рода оружия. Экспериментальная установка «Небесный луч» одним залпом фактически уничтожила целую планету, в умении разрушать люди сравнялись с живыми богами, и это утешало. Земляне найдут адекватный ответ пантеону, еще неизвестно, кто выйдет победителем из схватки. Люди, в отличие от предтеч, не были ограничены вопросами морали, этики, заботы о сохранении жизни. Человеческая раса наглядно продемонстрировала, ради выживания она готова на любые действия. Внимание СМИ было сосредоточено в основном на Таоносе, информационные агентства в прямом эфире транслировали кадры бомбардировки планеты. Она потрясла миллионы обывателей на Земле, Марсе, Безымянной, Иммерите и вместе с тем вселила надежду в души людей. Враг же, напротив, был полностью деморализован, в сердцах выживших полубогов впервые поселился страх, какого они не знали даже во времена рассветной войны. 3 апреля 2057 года. Элитания Форт-Худ. После долгой командировки на Тайнгире группа лейтенанта Грикса отдыхала чуть меньше 2 недель. С базы их никто не отпускал. В любой момент командование специальных операций может отдать новый приказ, который придется, так или иначе, выполнять. Сущность этой работы главным образом заключается в том, что нереально в принципе предугадать, когда и куда тебя пошлют. Порой отряд просиживал без дела месяцами, а порой приходилось мотаться из одного конца Асшана в другой едва ли не еженедельно. В каких только передрягах они не побывали. Гоняли вместе с русскими альвов в горах Аргании, выслеживали темную суку, добывали артефакты предтеч, уничтожали землекопов. Земляне полагают, будто на Элитании за 30 лет изоляции был райский уголок. Глупое заблуждение. Интересно, сколько ракетного топлива жрет эта громадина? Кивнул Стоун в сторону зависшего над базой фрегата адмирал Нельсон. 300-метровую конструкцию из стали, титана, композитных материалов весом в 30 тысяч тонн в воздухе удерживала невероятная технология, позволившая человечеству сделать резкий скачок в освоении космоса. Спасибо арканцам за эти достижения, иначе человечество топталось бы на Земле еще минимум 200-300 лет. Внедрение принципиально новых технологий проходит не так быстро, как хотелось бы. Летающие автомобили, индивидуальные телепорты так и остаются фантастикой, может, до подобных вещей дело когда-нибудь и дойдет, через 1 или 2 тысячи лет. Пока же человечество сильно зависит от ископаемых источников топлива, считает деньги и смотрит тупые телевизионные шоу. Она не на ракетном топливе работает, а на термоядерном реакторе. И расход энергии там в разы больше, чем на обычной атомной электростанции. Один только гравитонный движок потребляет в час гигаватт энергии. Откуда ты все это знаешь, капрал? Много читаю на досуге, Бобби. Чем и тебе советую заняться. Для того, чтобы читать, нужно. Рядовой Стоун был самым молодым членом группы, у парня слишком горячая голова, непонятно, как он попал в силы специального назначения. Старики вроде Макмиллана или Шелла никогда не упускали шанса пошутить над парнем, из-за чего тот частенько злился. Спецназовцы направлялись прямиком в один из координационных центров ЮСОЦ, где их ожидал полковник Тринтон с очередным заданием. Штаб расположился в неприметном офисном здании, тут республиканские военные работали совместно с коллегами с Земли. Деятельность командования развила весьма кипучую, помимо обработки гор информации, координационные центры осуществляют контроль за ходом особо важных военных и разведывательных операций. После окончания изоляции работы ощутимо прибавилось. Район деятельности командования специальных операций Техасской республики ныне не ограничивается просторами единственного материка. Грикс не мог не заметить, что с его последнего визита здесь многое поменялось. Встречается много людей в форме армии США, Британской Федерации, Евразийского Союза, Республика пока предпочитает соблюдать нейтралитет и не принимать поспешных решений о вступлении в тот или иной военно-политический блок. Правительство Техаса одинаково активно сотрудничает и с коммунистами, и с коалиционерами. Второй заметной переменой стали роботы и системы искусственного интеллекта. Земляне превзошли в этом самые смелые ожидания. Никого не удивишь стоящими на входе синтетиками в качестве охраны и даже больше. Системы искусственного интеллекта перестали быть фантастикой и прочно вошли во все сферы жизни. Полковник Тринтон ожидал группу Грикса в комнате совещаний. Командир за закрытыми дверями должен просветить отряд насчет предстоящей миссии. Только бы опять не заслали на другую планету. Хватило последней поездки. Подумал Грикс за секунду до того, как полковник начал свою речь. «Господа, для вас появилось новое дело. С подробностями можете ознакомиться, почитав донесение разведки. Они лежат как раз перед вами. На столе перед спецназовцами лежали 4 папки с бумагами с пометкой «Секретно». Общая суть состоит вот в чем. Эрика, выведи снимки экран, пожалуйста». Приятным женским голосом ответила и, после чего на плазменной панели появились фотографии пустыни Даран, лежащий на юго-западе Асшена. Уже хорошо, не придется лететь на другой конец вселенной. Последние фотографии сделаны 2 часа 24 минуты назад. Больше 4 месяцев назад в 470 милях западнее реки жизни спутниками при помощи нейтринных сканеров была зафиксирована область крупного пространственного возмущения. Сначала мы не придали этому особого значения, ведь, как известно, чревоточины имеют свойство возникать где угодно и когда угодно. Предсказать их появление трудная задача. Уже через неделю разведка почуяла неладное, портал каждые 2 дня в одно и то же время закрывался и открывался, что продолжается и по сей день. Мы посылали туда беспилотники и вот, какую картинку они передавали прежде, чем землекопы сбивали их. Эрика, воспроизведи последнюю запись. На показанном видео сначала отчетливо виднелась бесплодная каменистая пустыня, над которой пролетал ПЛА. Вскоре в поля зрения камеры попал крупный кратер или скорее котлован искусственного происхождения. Увеличение показало наличие там активной деятельности землекопов. Посередине кратера возвышалось странное сооружение из прямоугольных каменных блоков, выполненное в форме арки. Вблизи постройки возведены строительные леса, плюс от нее тянулись какие-то трубы. Сотни различных существ появлялись из уходящих вглубь земли туннелей и стройными колоннами направлялись к арке, где впоследствии исчезали. Выходит, землекопы выстроили портал. Грикс не мог поверить собственным глазам. «Ты абсолютно прав, лейтенант. Для нас это открытие стало неприятной неожиданностью. Почти 9 лет кроты не давали о себе знать, но теперь снова что-то затеяли. Если оставить все на самотек, добром это не кончится. Что от нас требуется?» Скрестил руки первый лейтенант. «Захватить портал целым и невредимым, выяснить, куда он ведет, оценить опасность, после чего авиация там все разбомбит. Командованию жизненно важно знать о том, какой мир кроты выбрали для своей экспансии. Если под удар попадет безымянная, мирная жизнь там закончится очень скоро. Сами знаете, скольких усилий нам стоило очистить от землекопов Асшен. Высаживать вас на точку будут с низкой орбиты вместе со взводом десантников из 82-й. Так мы застанем кротов врасплох и минимизируем возможные потери. Окрестности карьера хорошо защищены от нападения с воздуха. Радары, зенитные установки, дальнобойные ЗРК, заградительные аэростаты. После пантеона кроты успели стать 2-й по важности головной болью. Невероятная приспособляемость, адаптация, способность быстро восполнять потери делали борьбу с этими тварями сущим кошмаром. В один момент может показаться, будто решающая победа достигнута, но вдруг, откуда ни возьмись, кроты умудрялись переломить ход событий в свою пользу. Они быстро учились, перенимали человеческие технологии и стратегию, обращали против их же создателей. В первое десятилетие после дня провала будущее землян на Элитании находилось под большим вопросом. Операция запланирована на завтра, к 9 часам 45 минутам по стандартному времени вы уже должны прибыть на борт фрегата коалиции «Дамокл». На этом пока все. 3 апреля 2057 года, планета Элитания, Новая Россия. Уничтожение Ильина и Таоноса стало поворотной точкой в истории. Человечество наглядно продемонстрировало, что в умении разрушать мы ничуть не уступаем проклятым недобогам, объявившим нас и волей-неволей примкнувших к нам чужих нечистыми созданиями. Маятник войн раскачался по полной программе, остановится он лишь после полной капитуляции одной из сторон, Надеюсь, ею будем не мы. Сегодня же Верховный Совет ЕС объявил о введении на территории всех его государств военного положения, экономики переводит на военные рельсы. Коалиция поступила аналогичным образом. Наши правительства в бешеной спешке подписали ряд договоров и соглашений о взаимопомощи, военном сотрудничестве. Сделан еще один маленький шажок к объединению человечества. Общая угроза резко отодвинула внутренние дрязги даже не на второй, а на десятый план. Все острые геополитические разногласия в одночасье решились. Япония полностью отказалась от своих претензий на Сахалин и Курильские острова. Россия согласилась предоставить США территорию для строительства колонии в долине Маринера на Марсе. Британская Федерация окажет активную военную поддержку ВС России и Кореи в установлении контроля над Эмиратом. Правительства Ирана и Турции договорились о совместной разработке нефтяных месторождений на территории бывшего Ирака. Однако подобного новости не вызвали в обществе особого резонанса, в отличие от ужасающих кадров операции «Белое небо». Отдельные личности на как бы демократичном Западе визжали о немыслимом варварстве, какого не знали в самые темные века земной истории, недопустимости повторения арканского геноцида. Этим общественным деятелям быстро указали их место. Последнему либерал-фашисту искон известно, договориться с пантеоном невозможно в принципе, посему годятся любые мыслимые и немыслимые способы ведения войны. В России, Китае, Корее и прочих странах ЕС весть об уничтожении двух миров люди восприняли более сдержанно. Никаких глупых митингов, забастовок, манифестаций, наши вооруженные силы успешно выполняют главную функцию, защищают граждан и государства. Пусть так будет и дальше. После выписки госпиталя меня отправили в расположение родной бригады у села Сергеевка в Приморском крае, откуда сразу началась переброска под Владивосток, в Озерные Ключи. Раньше здесь располагался военный аэродром, к 2057 году это место превратилось в один из крупнейших узлов, связывающих землю с Алитанией. Два портальных комплекса обеспечивают беспрерывный транспортный и грузовой потоки в обе стороны. На земле врата выходят в районе Петропавловска, Северный Казахстан. Интересная, все-таки, вещь. Пространственные порталы, научившись создавать стабильные чревоточины, человечество открыло себе дорогу не только в параллельные измерения, но и к звездам. Портальные установки после небольшой переделки запросто могут служить межзвездными двигателями. Правда, ловить за пределами Солнечной системы, как оказалось, особо нечего. В лучшем случае удается обнаружить отдаленно напоминающие Землю миры с примитивной жизнью, для которых потребуется многолетний терраформинг. Про астрономическую стоимость подобных проектов говорить не приходится. Перспектива освоения параллельных миров выглядит куда радужнее, поскольку на половине из известных нам планет человек может спокойно обходиться без скафандра. С другой стороны, также думали серые человечки. И куда их это привело? От великой цивилизации, сфера влияния которой простиралась на десятки тысяч планет, осталась жалкая горстка деградировавших вырожденцев. Потомков Динсарин у нас прозвали серыми, их существование давно ни для кого не секрет. Правительства США и России давно знали о существовании пришельцев, параллельных миров, с начала 20 века, но скрывали факты. Люди не были готовы принять мысль о том, что они не одиноки во Вселенной, чужие живут рядом, достаточно приоткрыть невидимую дверь. В настоящее время слово «инопланетянин» воспринимается буднично, часть из выживших элитанских аборигенов, оказавшихся на Земле после дня провала, неплохо у нас освоилась. Альфары, санхили и унвары превратились в национальные меньшинства, некоторые даже обитают за пределами специальных резерваций и имеют кое-какие гражданские права. Столько нам в школе рассказывали об исторической родине, сколько я читал о ней, побывать на Земле предстоит в первый раз, да и то проездом. В любом случае известная русская пословица верно гласит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Я принадлежу к поколению, выросшему после квантового скачка, мой родной мир, Элитания тем не менее, родиной она не чувствуется. Слишком враждебна эта планета, мы вломились сюда без приглашения, истребили местное население, превратили половину Асшана в радиоактивную свалку. Нет смысла кого-то осуждать в развязывании той войны, одинаково отличились все, местные испугались нас, мы испугались местных, в результате поплохело местным. Военные приняли единственное правильное решение, действовать первыми, не дожидаться, пока маги организуются и ударят всей своей мощью. Ну вот, кажется, совершили переход. Находящаяся у меня в руках кружка с чаем малость потяжелела, Гравитация на Элитании чуть меньше земной, примерно на 3%. Я отодвинул шторку и воочию в этом убедился. Солнце выглядит совсем непривычно. Оно в 3 раза меньше элитанского. И режущий глаза яркий свет. Спектральный класс спалланта, элитанского светила, астрономы отнесли к группе К, в то время как Солнце, к классу Г. Светимость земной звезды гораздо выше, для привыкания потребуется время, а до тех пор будем носить темные очки. Для нашего Альва-Феди, что беспробудно дрыхнет на противоположной полке, акклиматизация обещает стать непростым испытанием, особенно ломка. Это состояние у выходцев с магических миров начинает при долгом нахождении в среде без маны. На Земле ее плотность нулевая, то есть полностью отсутствует. На Элитании это значение равняется 26 единицам из 100 возможных, невысокое, но колдовать при развитых способностях вполне получается. Лишившись подпитки извне, маг испытывает болезненные симптомы в виде нарушения обмена веществ и резкого ослабления иммунитета. Чаще всего, колдун через 3-4 месяца впадает в кому и погибает от вполне реального энергетического истощения. В физиологии магов помимо аденозин-3-фосфата или АТФ, в обменных процессах заметную роль играет мана, частица, которую они подобно солнечной батарее собирают из окружающего пространства. Федор слабо зависит от маны, в силу того, что почти половину жизни прожил в Новой России, а пределы территории анклавов, как известно, области с отрицательной плотностью магического поля. Для адаптации организма Альва к новой среде необходимо время. Сколько? У каждого по-разному. Месяц, полгода, год. Перенесенные на Землю элитанцы все же выжили, значит и у Феди проблема решится сама собой. Раньше мы думали, что причина отсутствия магии на Земле заключается в разнице в физических константах, но последние исследования опровергли эту теорию. Все одновременно проще и сложнее. Наша ноосфера заставляет частицу Творца превращаться в ничто. Любая земная материя излучает информационные поля с губительной для магов частотой. Излучение от объектов неживой природы слабее, от живых организмов сильнее. Федя, получивший от приемных родителей фамилию Левандовский, стал одним из тех чужих, воспитанных в земной культуре. Другого он не знает, молящихся святому пантеону сородичей воспринимает как жестоких дикарей и не хочет иметь с ними ничего общего. Получился русский эльф, как бы смешно ни звучало. Мой отец однажды проболтался про роман Солови, закончившийся очень печально. В 2027 куча аборигенов из-за темной суки на территории анклавов в одночасье стали одержимыми. Отцу собственными руками пришлось задушить обезумевшую от воздействия проклятой магии сирену, иного выхода не было. После воздействия божественного подчинения разум существу не вернуть. С тех пор к чужим на Элитании стали относиться очень настороженно, при контакте с ними в первую пору после инцидента предпринимались беспрецедентные меры безопасности. Американцы даже нашли способ сделать альфаров невосприимчивыми к подчинению, достаточно убить в мозгу группу отвечающих за связь с М-полем клеток. Вместе с тем альф безвозвратно утрачивает способность колдовать. Еще не приехали, наконец. С верхней полки на домной подал голос рядовой комар под именем Сергей. Он, Федя и я являемся одними из немногочисленных стариков во взводе, познакомился с ними еще в учебке в 2052. 5 лет мы воевали на Элитании с фанатиками Неходу в лесах Калидора, горах Аргании, потери в бригаде были редкостью, а тут за считанные дни потерял почти всех друзей и сослуживцев. Смерть, конечно, далеко не конец и это радует, однако в ней по-прежнему мало приятного. Неудивительно, что вернувшиеся оттуда предпочли бы ничего не помнить. Выгляни в окно, мы уже на земле. Ух ты, точно. С первых минут нахождения на родине виден резкий контраст в деталях. Тут технологии более продвинутые. В первую очередь бросается обилие скоростных и высокоскоростных составов на соседних линиях. Поезд, в котором находимся мы, сущая древность по сравнению с этими. И вагоны, и тянущий нас тепловоз. Наверное, вообще построен в советскую эпоху, на Земле локомотивы работают либо от беспроводных электропередач, либо на постепенно вытесняющих ДВС водородных двигателях. Ну и, конечно, нельзя не заметить обилие эшелонов с военной техникой, с Элитании поездами вывозит старый металлолом и завозит новый вроде Т-99, верой и правдой служившие нам столько лет танки Т-72, Т-80, разные модели БМП, БТР, артиллерийских систем отправляют на переплавку. Новые модели боевых машин куда лучше подходят для боев с магами, они специально для этого дорабатывались. «Миш, сколько нам ехать до этого?» «Блин, забыл название. До Нового Уренгоя? Хрен знает, на этом поезде может дня три. Но если пересядем на скоростной, намного быстрее, не больше суток займет дорога. Тиртаингири, город Асмаргилор, храм Святого Пантеона. Внутренние залы храма с появлением одного из 17 стали напоминать бойню. Всюду лежали тела сотен верующих, священнослужителей. Стоны и крики раненых быстро прерывались пировавшими тут демонами, которые с огромным удовольствием наряду с душами пожирали живую плоть. Бог разрушения Ктал был не просто зол, а охвачен неистовой яростью в связи с тем, что его старший сын потерпел ряд крупных неудач. За просчет Иузефа, являвшегося наместником пяти миров, поплатились его слуги, демоны-разрушители безжалостно убили всех смертных. Самого же полубога за шею крепко держал аватара, несущего агонию, черная фигура, источающая багровую ауру. Обычно, когда кто-то из высших действительно злился, он вымещал злость на любом, кто попадется под руку. Что это означает? Игнорируя мольбы, обратился Ктал к своему отпрыску. В центре храма возникла проекция окраинных областей ветви лин, отданных во владение сжигателю. Таонос был погружен в огонь и заражен скверной, Эльин превращен в преисподнюю, Элитания по-прежнему находится во власти атлантийцев, а Тиртаингири пылает пожаром многочисленных восстаний, вызванных происками хаоса. «Пощади, отец, отвечай, ничтожество, как ты допустил такое? Вместо того, чтобы вернуть обратно под мою власть захваченные этими тварями миры, ты допустил их уничтожение и позволил метастазам хаоса обосноваться даже здесь, на Таингире». Разрушитель начал медленно вытягивать жизненную силу из физической оболочки наместника. Полубог не мог противиться богу. «Все объясню», — прохрипел теряющие частички своей сущности сжигатель. «Здесь нет моей вины. Слушаю». Ктал ослабил хватку, и наполовину высушенный наместник рухнул на пол. «Сначала все шло хорошо. Мои армады хоть и встретили сильное сопротивление атлантийцев на Эльине и Таоносе, оно быстро подавлялось. Их бездушные железные твари не могли противостоять моим воинам. За 5 лет непрерывных сражений я почти достиг решающей победы. От их городов остался только пепел. Я истребил каждого ребенка, мужчину, женщину. Но потом, к ним неожиданно пришла помощь. Десятки или сотни тысяч новых солдат, железных тварей. На мои легионы обрушился дождь с небес и скверна. Атлантийцы ударили по нам звездным огнем. Я не ожидал этого, поэтому ничего не мог противопоставить той силе. Она поразила моих воинов, только 2 миллиона погибло от вызванных скверной болезней. Потоки силы сильно исказились. Оттого мне стало трудно следить за всем одновременно. Атлантийцы невидимы в силе, не подвластны ее воздействию. Клянусь, их защищает сама скверна. Они отступили и оставили за собой испепеленную землю. Это не объясняет, почему ростки хаоса появились в твоей вотчине и почему о неудаче я узнал только сегодня по прибытии сюда. От наместника в сторону разрушителя снова протянулись синие потоки маны и праны. Постой, это еще не все. Продолжай. Атлантийцы вступили в сговор с демонами хаоса. Не может быть. Аватара скрестила руки на груди, и ее тон приобрел оттенок заинтересованности. На моей памяти ничего подобного ни разу не происходило. Хаос одинаково враждебен ко всем, кто находится не в его власти. Но атлантийцы и еретики действовали сообща. Они разрушали мои храмы, убили много моих слуг и жрецов. Пока я вел свои армады в бой на Таоносе, погибли мой самый преданный архонт, десятки влиятельных сановников. Еретики воспользовались моментом и подняли восстание против меня. «Довольно», — махнула рукой аватара. «Прекрасно понял, во что ты вляпался. Ты жалкий, ни на что негодный червь. Потерпел поражение, безвозвратно потерял 2 мира, от твоих лучших армий остался только пепел. И это в то время, когда наши силы очень ограничены, а мои братья и сестры мертвы. За последние века ты слишком размяк, Узов. Пока нечестивцы строили козни у тебя под боком, ты предавался пороку и увеселениям. Я прочитал память. Не жди прощения». «Нет, отец, повелитель, не надо». Спустя мгновение тело полубога рассыпало в прах, а его прана и мана упорхнули синей молнией в раскрытую глотку аватары. Некоторое время разрушитель стоял неподвижно. Он внимательно вслушивался в дух мира, пытаясь понять, насколько приверженцы стихии глубоко пустили свои корни в этом мире. Его старший сын всячески старался утаить сведения о реальном положении дел на окраине ветви лин, за что и поплатился жизнью. Если б не вопли души Лина с Таоносом, Ктал, занятый сражениями с демонами хаоса и прочей мерзостью на другом конце Айкумены, еще много месяцев не подозревал бы о произошедшем. Рядом с аватарой возник небесного цвета круг портала, откуда вышла девушка в доспехе небесной стражи. Заметив возвышавшуюся над ней фигуру повелителя, она встала на колено, выразив так свое почтение. «Тысячник Нигали явилась по вашему зову, повелитель. Встань!» — рявкнула аватара. «Слушай внимательно. Ты хорошо проявила себя в бою с порождениями стихии. Победить высшего демона в одиночку — это заслуживает уважения. Если также будешь служить в дальнейшем, я возвышу тебя до полубогини. Пока же поручаю навести порядок на Тайнгире. Очисти сей мир от еретиков, предателей, нечестивцев, не давая никакой пощады тем, кто посмел усомниться во власти святого пантеона. Передаю под твое командование все верные мне легионы и карателей. Иди и выполни мою волю. Но помни, если подведешь богов, дорого за это заплатишь. Я не пощадил своего первенца, не рассчитывая ты в случае провала на милость. Не подведу вас, владыка. Ступай. 5. Когда люки десантных капсул закрылись, начался обратный отсчет до высадки. Сердце лейтенанта начало бешено колотиться в груди. Это был самый паршивый момент в работе сил специального назначения. Ты должен уметь делать абсолютно все, быть готов к любой ситуации. 4. Фрегат космических войск Объединенных Наций Дамокл вот-вот готовился сбросить на Землю 7 десантных 4-местных капсул с живыми людьми внутри. 3. Если в абляционном покрытии внеатмосферных посадочных модулей найдется хоть небольшой дефект, Грикс и его парни вмиг изжарятся до состояния черт от их тел вообще ничего не останется. А сколько бедолаг из подразделения орбитального десантирования погибли таким образом, возомнив себя героями из детских комиксов. 2. Эти секунды для Грикса казались вечностью. Скорее бы началось. Пугает не сама высадка, а ее ожидание. 1. Понеслась. Завопил по внутренней связи Стоун. Для него высадка такого рода оказалась первой. Дамокл изверг капсулы из своего чрева, предоставив их на милость госпоже гравитации. Модули за какие-то 10 секунд разогнались до скорости 4 км в секунду, и она лишь увеличивалась. Испытываемые при высадке орбитального десанта перегрузки находятся на грани человеческих возможностей. Противоперегрузочное кресло и наноброня немного облегчили мучительный спуск, однако хуже Грикс себя редко когда чувствовал. Нельзя толком пошевелиться, на грудь, словно танк наехал, легкие едва ли могут вдохнуть воздух. Так как бойцы располагались лицом к выходу, то они могли видеть через небольшие бронестекла пляшущие вокруг модуля языки пламени. Время от времени от капсулы отваливались фрагменты стремительно выгорающей термозащиты, слой за слоем. Обычно керамического покрытия хватает на успешное прохождение сквозь плотные слои атмосферы, однако, несчастные случаи отнюдь не редкость. Проклятие. Модуль ощутимо тряхнуло. Компьютер при помощи маневровых двигателей автоматически корректировал траекторию посадки. Здесь чрезвычайно важна точность. Если капсулы сильно отклонятся от курса и десантники после посадки окажутся слишком далеко друг от друга, они, скорее всего, обречены. Землекопы не знают пощады, останется только подорвать себя на гранате, забрав с собой на тот свет побольше монстров. Таймер отчитывал последние 15 секунд. Модуль тряхнуло еще сильнее при срабатывании тормозных двигателей. Следом, на высоте около 200 метров должны раскрыться парашюты. 10 секунд. Авиация должна по идее капитально зачистить окрестности портала, недаром их поддерживает 3 звена F-35, но по закону Мерфи обязательно что-нибудь да пойдет не так. Бетонобойные бомбы попадут не туда, тем самым не обрушив туннели и не обрезав пути для подкрепления землекопов. Или примитивные зенитки собьют один из истребителей, и тогда в дополнение основному заданию придется вытаскивать пилота. Накладки случаются постоянно. Когда орбитальный модуль приземлился, перед глазами Мэтью вспыхнул сноп черных звезд. Во рту ощущался привкус крови, легкие покинул весь воздух. Посадка вышла сравнительно мягкой, металл капсулы лишь слегка деформировался. Никто из отряда Грикса не получил переломов или других серьезных травм. Автоматика, как и в предыдущие разы, оказалась ненадежной, механизм заело, Грикс натренированным движением ноги выбил искореженный люк капсулы. Только лейтенант выбрался из капсулы, как получил пулеметную очередь, прошедшую от груди до головы. Благо на нем защита, которая успешно выдержала многочисленные попадания. Грикс и 24 солдата под его командованием облачены в новейший образец экипировки для подразделений специального назначения. В детали в силу секретности лейтенанта не посвящали, но кое-что об Аспон знал. Броня состоит из комплекта псевдоорганических искусственных мышц и внешней оболочки, сделанная из каких-то суперпрочных полимеров. Даже если удастся нанести повреждение, нанороботы быстро залатают его, в этом Грикс только что полностью убедился. Последняя пуля угодила прямиком в лицевой щиток шлема, на стекле образовалась круглая выбоина с мелкими трещинами. Секунд через пять от попадания не осталось никаких следов. Мэтью бросился в сторону. Встроенный в костюм искусственный интеллект при помощи внешних сенсоров мгновенно определил позиции, откуда по десантникам вели стрельбу. Напичканный электроникой шлем оснащен системой объемного ночного и инфракрасного видения, а мощный процессорный кластер в реальном времени передавал картинку на голографический индикатор лицевой пластины. Перед глазами носителя АСП возникало многоспектральное изображение с наложенной тактической обстановкой, картой, целеуказанием. Грикс сосредоточился на землекопе с паршивой копией РПК в 10 метрах перед собой. Тварь готовилась дать еще одну очередь, да только оружие заклинило. Скались и рыча, существо изо всех сил пыталось устранить перекос патрона. Мэтью резко остановился, вскинул ЦАР и взглянул через прицел, успокаивая дыхание. Еще одна очередь прошлась рядом с его плечом, неприятно ударив в бронепластину. Но лейтенант не обращал внимания на боль. Раздражало его только то, что выстрелы на мгновение отвлекли его от цели. Выждав момент между ударами сердца, он нажал на спуск. Инерция пули заставила Ашукра пошатнуться. Грикс выстрелил еще раз, прямо в незащищенную шею. Фонтан черной крови окропил сухую каменистую почву. Половину кротов, оказавшихся в непосредственной близости от мест сброса, десантники перестреляли как в тире. Остальные землекопы, рабочие без оружия, успели разбежаться в разные стороны. Вскоре эффект неожиданности перестал действовать. Враг перегруппировывался и готовился дать серьезный бой людям. На крутых уступах карьера заняли позиции около четырех десятков землекопов с автоматическим оружием, и это только те, кого удалось засечь. Десант высадили прямо посреди вражеского гнезда. Следовало бы пристрелить спланировавшего данную операцию стратега. Кратер больше напоминал угольный карьер площадью в три футбольных поля. Посреди красовалось исполинское нагромождение из трех каменных блоков. Все как на снимках с воздуха. Всюду виднеются следы бурной деятельности кротов. Подъемные краны, подобие тягачей, самосвалов. Гриксу потребовался едва ощутимый миг для оценки обстановки. Введенные в кровь стимуляторы улучшили его реакцию и восприятие на целый порядок.